Глава 16. Т0 пространство. Абиссуа. Форпост. Надежда. Сев в кресло, я минуту думал, что делать. Уведомление горело красным на почте. Первым делом я думал переговорить с каждым из списка. Все же может их остановить? А затем понял, что не хочу. Может, Нола и скажет, что я поступаю по-детски. Но я не хочу терпеть в своем корпусе людей, готовых вот так вот меня подставить. А значит, с ними придется прощаться. Решив это для себя, я открыл сообщение, перечитал. Залез в справку. У меня было ровно 7 дней, чтобы отпустить ребят по закону. Но я решил залезть в форумы. И не зря. Потратив больше часа, я нашел способ увеличить этот срок до 3 недель вполне законно. Нужно просто дать задание, которое нужно выполнить. И не важно, что оно невыполнимо. Я имею законное право таким образом задержать их на 3 недели. Подумав хорошенько, я открыл карту. Отметил самые сложные зоны, а также тот участок туннеля, где королева Инеас проделала дыру. Уверен, та часть уже заросла, но дыра мне нужна. Вызвал Нолу, объяснил ей ситуацию и свое видение. «Поступаешь как тиран, Экелс. Лучше переговорить с каждым и попробовать убедить. Но дело твое. Я еще поищу информацию, как лучше их задержать. В общем, оставь их на меня». Не то чтобы я во всем слушал Нолу, я имею свое мнение на ситуацию. А она дает советы, расширяет кругозор, указывает на нюансы. Итоговое решение всегда за мной, как и ответственность за последствия. Следующим этапом я открыл список, что мне скинула Элейна. Забавно, что он открылся не в виде виртуального документа, а в полупрозрачном виде. Я догадался, что кроме меня его никто не видит. Мне не потребовалось изучать его весь. Достаточно было увидеть одно имя. Кер Хоффман. Наши с ним отношения, а какие они? В первый раз за меня заплатила Нола. Во второй раз я отдал кинжал Ксандра. В третий раз он сделал для меня костюм совместно с Иерофантом, так как хотел заполучить способ понять и управлять лимфой. Но не получил этого. Мне и правда стыдно перед ним. Я даже не представляю, что ему предоставить, чтобы изменить расположение. Я так погрузился с этой темой, что когда Эйн послала мне легкий теплый импульс поддержки, это стало неожиданностью. Всего один импульс. А с меня гора с плеч упала. Он разом решил проблему, над которой я думала. «Спасибо, Эйна», — голосом механоида сказал я, прекрасно зная, что он понимает и так. Решение было простым и возможным только в моем случае. Но для этого необходимо было немного поесть ресурсов и понять, что делать. Включив плейлист с треками Лиле, я сел и откинулся на кресле. Скорее по привычке, чем по необходимости. И задумался. Создание лимфатического оружия для Иерофанта – вещь нужная. Да и не только для него. Но легко получить технологию изготовления лимфы раньше, если я приду на помощь. А вот флегматическое оружие еще ни у кого не было. Но создание такого оружия сложно для Эйна. Одно дело было создать клинок, преобразовав его. Тогда у Эйна были другие возможности. Стояла цель выживания. Сейчас же все силы направлены на создание второго сердца. Почему это так важно, я до конца не понимала. А если так подумать, можно же ускорить эволюцию. Если я буду находиться в баке с жидкостью, как на корабле Хоффмана. Конечно, до такого уровня мне далеко. Ресурсов нет и свободного времени. Но что, если хотя бы раз в сутки туда отправляться? Сделать что-то типа бассейна? Эйн выразил одобрение через легкий импульс. Решено. Сделаю себе новый кабинет. В нем будет бассейн. А то старый скучный, хоть и с отличным панорамным видом. Приняв решение, я позвонил Келю и отдал ему распоряжение. После вызвал лед, погасил эмоции и сделал звонок. Уверенности в том, что собеседник поднимет трубку, у меня не было. Но что удивительно, ответил он после второго гудка. «Капитан, не думал, что ты позвонишь мне так скоро. Будешь просить отсрочку?» Я даже не удивился, что он в курсе, потому что среди кредиторов значилась его фирма. «Нет, у меня есть деловое предложение. Я не собираюсь сотрудничать с чем-то, не связанным с лимфатическим оружием. Или ты разорвал контракт с Аэрофантом? Нет. Тогда нам не о чем говорить. Флегматический щит. Что? Три головы этого необычного механоида повернулись и смотрели на меня. Я предлагаю попробовать создать флегматический щит. Почему щит? Потому что ничего другого в данный промежуток времени мне нечего предложить. Создание флегмы весьма затратно и не планировалось мной. Но сами понимаете обстоятельства. И более того, через неделю я могу предоставить только образец флегматического щита. Его полноценное создание займет больше полугода и потребуется много ресурсов. Более того, он будет проигрывать по своим характеристикам даже красному щиту. Но это будет флегматический щит, единственный в своем роде. Он не покроет и трети потраченных ресурсов. С чего ты взял, что мне это выгодно? Потому что после рейда на Эхириона у меня будут развязаны руки. Сделка с Иерофантом будет завершена. Я смогу больше времени уделить другим разработкам. И ты уверен, что у тебя получится создать что-то могущественное? Клинок, что был на королевской охоте. Он имел три режима работы. Эфир, лимфа и флегма. Именно за счет флегмы мне удалось разрушить цепи и выпустить магмового босса. Если вы простите мне свою часть долга корпуса крест, я сейчас же передам вам все данные системы по нему. Хоффман молчал, думал. Давай, скидывай. И только после того, как изучу, я подумаю над твоим предложением. Он отключился, а мне потребовалось 5 минут, чтобы собрать архив данных, который внезапно пополнился. В объеме на треть без моего вмешательства, а дополненные файлы имели полупрозрачный вид. Хмыкнув про себя, что Элен уже открыто вмешивается и помогает, я покинул кабинет. Дел было еще много. Но я даже не успел дойти до ремонтного цеха. Звонок с приоритетом застал меня на середине пути. «У меня только один вопрос. Кто твой покровитель в Империи?» «Что?» «Файлы, что ты прислал. Только после их осмотра становится понятно, что с самого начала ты уже обладал экстраординарным оружием. И нас всех водили за нос, подменяя данные. Сделать это мог кто-то высокопоставленный». «Не понимаю, о чем вы. Все данные собраны мной из официальных данных системы». «Да, я косил под дурака. А как иначе? За мной же следят». «Понял тебя. Тогда договорились. Я принимаю все твои условия. Взамен ни с кем, кроме меня, не работай по теме флегматического оружия, пока мы не сделаем первый работающий образец». «Ваши условия отличаются от условий Аэрофанта». «Мне достаточно того, что я буду первым, у истоков. А дальше пусть информация будет в свободном доступе. Кто знает, вдруг какой энтузиаст создаст что-то невероятное на основе наших разработок». Услышав ответ, я еще раз убедился, что работать с Хоффманом мне приятно, и я разделяю его взгляды. Закончив звонок, я почти достиг ремонтного цеха. Тревога. Красная виртуальная надпись появилась неожиданно, а следом за ней развернулся виртуальный экран. Группа механоидов с эмблемами креста на груди атаковала быстро перемещающуюся тварь роя. У меня ушло не больше секунды, чтобы опознать цель и опознать место. Не теряя времени, я вызвал командира нападавших по видео. «Отставить огонь! Немедленно!» «Но, капитан, это же королева!» «Вижу! Отставить огонь!» Параллельно вывел на экран систему управления защитой периметра форпоста и обозначил цель как дружественную. Башни перестали атаковать, но с подозрением следили за ней. Видеозвонки начали падать один за другим. «Капитан, тонул тебе дери! Ты что творишь? Включи немедленно систему безопасности!» Это орал комендант форпоста Адриан. «Тон сбавь!» — рявкнул я. Относиться к нему хорошо не имело смысла. Он был в списке тех, кто решил уйти и меня подставить. «Ты сумасшедший! Она же всех нас поубивает!» Адриан и не думал успокаиваться. «А тебе какая разница? Ваш корабль уже на орбите. Можете валить, куда хотели. Я официально отпускаю всех, кто прислал мне уведомление о переводе». И не став больше слушать разъяснения, отключился. Зато вывел следом Тони, Сирену и Неона. «Капитан, мы готовы действовать. Прикажи своим людям отходить». Спасибо, Тони, но пока нет необходимости. С этой угрозой я разберусь сам. Уверен? У тебя недостаточно людей, чтобы с ней сражаться. Я даже больше скажу. Нас четверых недостаточно, чтобы дать ей бой. Настороженно заметила Сирена. А он и не потребуется. Теневой корпус будет приведен в боевую готовность. Сухо сказал Неон. Спасибо. Сбросив звонок, я включил модулятор и воспарил над землей на пару сантиметров. А затем резко ускорился и через пару секунд уже был на открытой тренировочной площадке. Ветераны на той ветераны, что за небольшой промежуток времени сумели организоваться, встать в боевое построение и приготовиться сражаться с врагом. Она появилась грациозно, если так можно описать королеву роя, от которой у всех холодок пробегает между лопаток. Однако я ошибся, их было двое. «Ненавижу марионеток», — пробурчал я, глядя на М-35, спрыгнувший с груди мусорной королевы, а затем уже громко крикнул. «Не стрелять! Не делать резких движений!» Атмосфера над площадкой была тяжелой. Механоиды привыкли, увидел цель, стреляешь. Так что очереди гамматических патронов я даже не удивился. Как и тому, что они не успели долететь. Попали под контратаку и разбились о невидимые лезвия в воздухе. «Умник, который нарушил приказ, будет сторожить нашу принцессу до момента, пока она не покинет форпост. Или не найдется еще один умник, решивший нарушить мой приказ?» Громогласный звук моего голоса из динамиков, выкрученный на полную мощность, удивил даже меня. Его точно услышали даже в соседних форпостах. Даже стыдно стало, что говорил так громко. Но только на секунду. Зато теперь я знаю, что даже в гуще битвы, если нужно, меня услышат. После моих слов наступила тишина, прерываемая только звуком движущейся техники. «Кель!» «Капитан?» «Где можно разместить королеву?» Ему понадобилось 2 секунды, чтобы обдумать мой вопрос. «В 15-м ангаре». «Веди, остальные возвращайтесь на свои места. Отбой тревоги». После моих слов красная полоса интерфейса исчезла. Кель спешно шел впереди. Остальные механоиды расходились, видя, в каком составе мы идем. Нола спешно спрыгнула с одного из зданий и оказалась возле меня. «Решил оставить принцессу на нашей базе?» «Принцессу?» «Мусорную королеву. Уверена, с твоей подачи ее в ближайшее время переименуют». «А, не знаю, что ей нужно, но их нахождение на базе, в принципе, будет только плюсом. Королева Ксилусов слишком любопытна, и нет дела до сражений. А что касательно марионетки, даже не представляю, что королеву Макари нужно. Но так как враждебности они не проявляют, то пусть будут». «Не все с этим согласятся. Королевы будут изучать наши внутренние процессы и могут направить эти знания против нас», – парировала Нола. «И поэтому я против. Хочешь держать их у себя, отводи в заброшенный форпост. Пусть там сидят. Уж об этом ты с ними можешь договориться?» Послушав Нолу, я открыл карту. Осмотрел территории, затем посмотрел на королеву и марионетку. Снова посмотрел на территории, снова на представителей роя. Эн меня понял правильно. Небольшой обмен пси-сигналами, и я вызываю Тони. «Капитан, все нормально?» «Да, слушай, дай команду всем остальным, чтобы не лезли в указанную область. В ближайшее время там будут обитать мусорная королева и М-35, а также будут отряды моего корпуса. Эту территорию мы зачистим в ближайшее время. Донеси до всех самое важное. Любой механоид, человек или робот, кто окажется на указанной территории, будет уничтожен без предупреждения, намеренно или случайно». «Понял, будет сделано». Не успел я отключиться от Тони, как рядом появилась голограмма девушки с лицом в виде композитной литой маски. «А еще у фаворитов есть инструмент – закраска карты». Элайн спроецировала виртуальную карту передо мной. «Выделяешь область, помещаешь как черную, делаешь комментарий и вуаля, ни один имперский суд, ни один имперский стражник не сможет тебе что-то предъявить. А если попробуют, шлешь и всех к руководителю проекта». «О, спасибо, не знал о таком. Ты еще многого не знаешь. Но я тебе помогу, друг мой». Голограмма исчезла так же быстро, как и появилась, снова оставив вопросы. Но ведь не просто так она сказала про друга. Уже второй раз. Где подвох? «Кель, подготовь заглушки и сделай запрос на поставку реле». Затем переключился на внутренний канал через систему. «Прайм, Келир, бери Нарата. Организуй отряды. В ближайшее время начнем зачистку территорий». «Скарлетт». «Да, босс». Она неожиданно появилась в зоне видимости. Удивительно, что ее не пугает присутствие могущественных представителей Роя. Впрочем, ответ прост. Обе скрыли свои чудовищные ауры. «Подготовь корабль и доставь нас по указанным координатам». «Принято». Голосовые команды, дубли которых появлялись в соответствующем чате у меня в уведомлениях, начали доходить до солдат. И боевой строй начал распадаться на части. Атмосфера сменилась искрящейся, готовой превратиться в пожар, на обыденную подготовку. Выбранные командиры подразделений четко выполняли задачи и даже почти не косились в нашу сторону. Мы же спокойно стали ждать корабля. А пока ждали, я думала о том, что лично для меня несет появление королев здесь, на Алисуа. О том, что заявленная мной территория превышает максимальные границы, которые завоевал корпус за все годы. О том, что будет, когда я раздвину эти границы таким читерским способом. И о том, что Элейн снова вмешивается в мои дела. Размышлять долго не пришлось. Корабль был готов уже через 3 минуты и повис в 5 метрах над нами с открытым входом. Я залетел в него и опустился одновременно с М-35, ведомый НЭС. Принцесса оказалась на борту с задержкой в секунду. И тут же принялась смотреть, изучать, трогать все, что не приколочено. «Капитан, живо приструни ее, иначе понять не успеем, как она корабль разберет». Слова Скарлетт была доля истины. Пришлось призывать Эйна и очень внимательно следить за королевой Ксилусов. И началась пытка. Псионические сигналы от Эйна королеве и обратно. А что устроено? А как устроено? А почему меня слушаются? А как мы общаемся? А почему башни ее не атакуют? А кто этим управляет? А как мы существуем как отдельные организмы, не имея общей королевы? Как мы эволюционируем? Что значит не эволюционируем? А почему существуют мехи и люди? А люди — это кто? И почему они мутируют? Что они едят? И почему они не могут есть кристаллы и фрукты? Почему у людей нет души? Что значит есть? Она не остается от них после смерти. Полет занял чуть больше 10 минут, под конец которых я чувствовал себя как выжатый лимон. И потом некоторые вопросы мусорной королевы заставляли меня задуматься. А почему она их задает? Например, про еду. Не помню, чтобы ее близко подпускали к людям. Но не успела развить мысль, корабль прибыл на место назначения. Мы спрыгнули с трапа возле разрушенной крепости. Я чувствовал спрятавшихся здесь мутантов. Чувствовала их и Несс. Крепость и окружающие джунгли разорвал рев боли, который быстро угас. Когда невидимые флегматические лезвия разрезают тебя на сотни кусочков, уничтожая все, быстро перестаешь существовать. Но будто бы этого было мало, Несс использовала вторую способность и буквально дезинтегрировала трупы. А после М-35 остановилась возле меня, села и преданно уставилась красными мистическими глазами. В отличие от нее, принцесса спрыгнула легко и тут же рванула изучать руины. Здесь еще теплились генераторы щитов, находились припасы. Раз в месяц эту крепость зачищали. Территория была чистой. В отличие от Аргусы, растительность здесь не росла чудовищными темпами. Ее контролировали приборами. Так что я спокойно прошелся по чистой металлической дорожке, с каждой секундой шагая все медленнее. Эйн тревожно сигнализировала. Второе сердце Роя было чувствительным. Намного более чувствительней, чем все мои датчики. По датчику мистический фон был даже чуть выше среднего. Но он уменьшался. Медленно и характерно. Эйн знал причину и поделился ей со мной. «Элейн?» «Что?» «Объявляю планетарную тревогу!»